честь нашего успешного второго опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хасун-14». Польская организация «Международная дружественная инициатива за понятие АКИНДЕР» выступила заявлением. Общество дружбы и солидарности Италия-КИНДЕР и итальянское отделение Общества дружбы из Кореи совместным заявлением.